Как только Сергей Павлович закончит свои дела в столице, купим заведение поприличнее, сообщил я. У нас будет совместное владение магазином. Павлина Конкордиевна недоверчиво покосилась на Серегу, но не осмелилась сказать что-то против. Я же ринулся отмывать комнаты от грязи и трупиков насекомых. Вычищали дом до самого вечера. Сергей ватных одеял принес 4 штуки и постелил их вместо перин на кроватях. Сам он устроился в комнате Ивана Григорьевича. Спать в моей спальне на сундуке Серега больше не хотел. Объемные купеческие подушки тоже перенесли во флигель. Снова женщины хотели что-то сказать против такого кощунства, но, рассмотрев постельные принадлежности, которыми мы застелили кровати, сразу примолкли. Меня же привычного размера подушки более чем устраивали. И главное, в доме больше ничем не воняло. К вечеру Маруська еще протопила печь, и стало совсем хорошо. На следующий день Серега продолжил устанавливать свои порядки. Кофею я приучен пить по утрам, ошарашил он Маруську. В первый раз покажу сам, а дальше изволь мне заваривать его перед завтраком. Так завтрак, начало было Маруська. Яичницу с беконом, перебил Сергей. Деньги за постой я Николаю Ивановичу выделил. Вместе с ковшиком для варки кофе Маруське был передан казан и несколько кастрюлей из тех, что валялись в доме в другом времени. Деваха от обилия такой шикарной посуды обомлела и кинулась выполнять поручение. К кофе-сервис нужен другой, заметил я Сереге чуть позже. Буржуй, усмехнулся он, пей из того, что дали. После завтрака я велел деду запрягать бричку. На вокзал за билетами мы не собирались идти пешком. Серега еще раз уточнил, точно ли он нигде не влезет в грязь, и нацепил щегольские ботинки, где только купил такие. А уж когда надел пальто, фетровую шляпу и выудил из баула трость, дар речи и я потерял. Потом опомнился и попенял Сергею, что он мне обуви нормальной не купил. Моя старая велика на 3 размера. Куплю, когда вернусь, заверил Серега и велел подавать экипаж. Кажется, все, кто наблюдал, как Серега загружался в бричку, решили, что все это время здесь жил инкогнито какой-то ревизор. По крайней мере, финальную сцену этого бессмертного произведения народ воспроизвел очень достоверно. Я в своей купеческой одежонке, в картузе и сапогах смотрелся на фоне Сергея мальчиком на побегушках. Дед Лукашка тоже долго пялился, не веря, что в бричку сел тот самый парень, который предыдущим днем ползал по полу, отмывая углы. И чтобы совсем добить в придачу и своих соседей, Серега вынул из портфеля перчатки, надел их и со словами «трогай», голубчик похлопал деда по спине. Глава 9. На вокзал мы отправились, только чтобы узнать о билетах, но и вероятность сразу уехать не исключали. Сложилось все как нельзя удачно, и билеты в первый класс, 16 рублей, имелись в наличии, и до отправления оставалось еще 1,5 часа. Я не поленился опросить служащих и узнал насчет питания в пути. Выяснил, что обедать можно в ресторанах на больших станциях, только желательно заранее известить по телеграфу, что такой-то господин изволит откушать. Можно в пути и просто продуктов перехватить, но я решил не рисковать. Сереге и так будет некомфортно ехать. Жаль, я не мог составить ему компанию. Портал в другой мир держал меня при доме. Но лучше избавить Сергея от дополнительных проблем. Так что, потратив еще 1,5 рубля, я отбил несколько телеграмм по пути следования поезда. В Москве же Сереге придется всем заниматься самому. Снять гостиницу, купить себе неприметные вещи попроще и потеплее и как-то потом начать поиски клада дворянина Байкова. Согласно информации из интернета, этот достопочтенный господин, поссорившись с наследниками, продал имение, перевел ценные бумаги в золотые монеты и драгоценности и спрятал все. Обнаружили клад с письмом завещанием только в середине 50-х годов 20 века. Господин Байков от чего-то был уверен, что оставил достаточно подсказок, и наследники, хотя и с трудом, но найдут клад, вернее, найдет самый сообразительный. Увы, таких в роду Байкова не окажется. У Сереги теперь был шанс добраться до укромного места в общественном парке. Конечно, в Москве уже мог быть снег, и это затруднит поиски, но и ждать до весны Серега не хотел. Его никак не устраивали наши жалкие продажи в лавке. Кстати, лавку я собирался предложить тому Саркисину, которого отец Николая так не любил. Посадив Серегу на поезд, я велел деду Лукашке править к дому Саркисина. На то, что купец будет на месте, я не рассчитывал, но у меня было заготовлено письмо с предложением обсудить продажу лавки и места в торговом ряду. Забегая вперед, скажу, что выручил я за товар в лавке и саму сыроюшку 320 рублей. Торговались мы с Саркисиным долго. Мужчина был уверен, что надул мальца, который без папенькиного надзора сразу прекратил торговлю. Примерно на 100-150 рублей он точно обманул. Но у меня были другие планы вместо того, чтобы трястись над этим имуществом. Зато освободилось время. Я смог пройти по Красной, пообщаться с приказчиками магазинов, выдавая себя за доверенного господина Иванова Сергея Павловича. Мол, сей достойный муж скоро вернется и хочет приобрести недвижимость, желательно с магазином. Попутно я сбыл рулоны с тканями. Хорошо продал, по 40 рублей каждый. Жаль, магазинов на продажу не нашлось. Зато мне удалось узнать о выставленном на торги доме одного из разорившихся дворян. Дом располагался на Екатерининской, что было неплохо. Это одна из самых чистых и благоустроенных улиц города. Выяснив адрес Авдеевых, я сходил посмотреть на дом. Кирпичный первый этаж и деревянная надстройка были типичными для этого времени. Каретная и конюшня тоже прилагались к владению. Оставалось только дождаться Сергея, чтобы решить вопрос с покупкой дома. Изнервничался я, ожидая его, так, что аппетит пропал. На восьмой день я только что по потолку не бегал от беспокойства. Тут еще заявился купец, которому я показывал напольную и настенную плитку. Честно говоря, я о нем забыл, а тут он мне попался под горячую руку. Рявкнул так, что у того чуть картуз с головы не сдуло. На следующий день купец снова пришел с поклоном обсудить товар и цену. Аналога в этом времени не было. Вернее, керамическую плитку знали, но она была ручной работы и очень дорогой. Моя выглядела, если не дороже, то необычно. Крупный формат, идеальный размер. В общем, вместе с цементом и затиркой сторговал все за 500 рублей. Продажа не прошла мимо Павлины Конкордиевны. Так-то она знала, что привозили и складывали в подвал товар, который ей не показывали. Женщина и не догадывалась, что настолько дорогой. А Лукьян Кузьмич торговался так громко и самозабвенно, что вся прислуга оказалась в курсе порядка цен. Потом, когда во двор загнали подводы, Маруська так и норовила заглянуть, что в тех картонных упаковках так дорого стоит. Но тут уже помощники купца отгоняли зрителей. Плитка была со всеми предосторожностями перестелена соломой и увезена, а я остался с огромной суммой на руках. И главное, в банк положить деньги не мог. Официально у меня имеется опекун, и до 21 года я деньгами не могу распоряжаться. Сделка с Лукьяном Кузьмичем меня немного отвлекла, потому неожиданностью стало, когда у ворот остановился извозчик и из кибитки выгрузился Серега. «Сергей Павлович, исхудали-то как?» — сразу запричитала Павлина Конкордиевна. «Зато дела с наследством батюшки решил наилучшим образом», — ответил Серега и подмигнул мне. «Маруська, обед подавай. Начало командовать экономка, пока я помогал Сереге разгружаться. Что это ты притащил?» — недоумевал я. «Не покупать же каждый раз одежду, когда снова поеду», — ответил Серега. «Надо понимать, это не последний наш клад. Чего так долго?» — стал выспрашивать я друга, уведя в свою комнату подальше от любопытных ушей. «Поезда медленно ходят, это раз, искал 2 дня и копал ночью, это два, потом нужно было легализовать золото в банке, продать драгоценности, это 3, открывал счет, занимался документами. Один шустрик мне билет выписал всего за 2 рубля, так что я теперь в Екатеринодаре на законных основаниях могу жить целый месяц. За это время нужно купить дом и встать на учет. Дом я уже присмотрел. Не томи, сколько по деньгам получилось?» — поторопил я Серегу. «Пляши», — усмехнулся он, но долго томить меня не стал. «542 тысячи. Полмиллиона», — ахнул я. «Для наших планов это капля в море», — отмахнулся Серега. «Но для старта нормально». Смотреть дом отправились на следующий день. На самом же деле Сереге было без разницы. Жить в нем он не планировал. Главное было отселить мою опекуншу и начать зарабатывать себе имя в городе. «Оформим владение на тебя», — решил Сергей. «Я куплю дом с магазином. Нет ничего на продажу», — пожаловался я. «Значит, построим. С покупкой на дело земли под строительство проблем нет?» — «Не должно быть», — ответил я. «Только проект нужно предоставить. Совсем забыл, на каком факультете я учусь. Пустостроительное черчение мы изучали всего полгода, но для этого времени хватит. Принесешь им компьютерную распечатку?» — съязвил я. «Тебе принесу, а ты перерисуешь, вспомнишь молодость, когда карандашом делали проекты», — хохотнул Сергей. Покупка дома затянулась. Купчую на меня можно было оформить, но только при свидетельстве опекуна. Бывшие владельцы хоть сразу и получили 5 тысяч, но переезжали и грузили свое добро, Считай, месяц. Мы с нетерпением ждали дня, когда дом освободят. На 40-й день скромно помянули Ивана Григорьевича. В дом гостей я заводил партиями, и только в столовую. Пока одни сидели за столом, других не пускал. Желающие отведать халявной еды сами поторапливали тех, кто обедал. Приближалось Рождество, а мы еще не обосновались на новом месте. Серега уже и ковры в подвал притащил, и кровати в разобранном виде с матрацами. Только везти это добро было некуда. Наконец 23 декабря все проблемы были решены. Сергей поставил женщинам задачу – отмыть дом. Деду Лукашке было велено перевести лошадей и навести в конюшне порядок, а сам тем временем нанял грузчиков и подводы. Павлина Конкордиевна так и не поняла, откуда доставили вещи и мебель. Ее потрясло наличие ковров как таковых. А уж когда она поняла, что они с Маруськой будут жить в новом доме, а не в старом флигеле, даже расплакалась. Дед Лукашка тоже слезу пустил. Он вообще решил, что его вот-вот выгонит. Я же попросил его нанять помощника только потому, что еще до переезда дед расхворался, кашлял, температурил. Антибиотиком я его быстро на ноги поставил. Попутно узнал, что деду всего 56 лет. Выглядел он на все 80, а то и больше. Все же суровая жизнь сказывается на внешности. После переезда мне пришлось долго его успокаивать. Громко при свидетелях я объявил, что он назначен старшим на конюшне и пусть подбирает себе не одного, а двух помощников. Заодно нормальный экипаж и новую телегу купим. Рождество отметили душевно, в новом доме, в обновках и с подарками. Сереге несложно было купить вещи в будущем. От себя я выдал всем слугам по рублю, а своей опекунше подарил брошь. Делами мы занялись сразу после праздников. Я нанял грузчиков и перевез все соленья варенья из купеческого подвала в сарай нового дома. Серега снова ушел в 21 век. Он планировал заказать железные решетки на двери и окна для того дома, а также решетки и крепкие замки для нашего подвала в этом времени. Еще я разведывал ситуацию с покупкой участка под строительство магазина. Так-то по городу много чего строилось. Купцы спешили закончить все свои дела к приезду императора, который, оказывается, посетит Екатеринодар в сентябре 1888 года. Именно под магазин выхлопотать место не получилось. Разрешение давали на доходный дом в 3 этажа, не меньше. Если на первом этаже будет заведение или магазин, это только приветствовалось. Можно было, конечно, дать кому-то взятку и переиграть такую установку, но прибежавший из портала Серега решил, что нас все устраивает. Своих же людей там и поселим. Только мне некогда чертежами заниматься. Давай я тебе ноутбук принесу с солнечными батареями. Начертить общую схему много времени не потребовалось. Дольше мы обсуждали, что и как устроим. Сделали с таким расчетом, чтобы потом можно было внутренние помещения усовершенствовать. С этими чертежами мы и отправились к архитектору, который был очень недоволен, что кто-то делает его работу, пытался найти ошибки, доказать, что так строить не принято, и всячески набивал себе цену. Получилось, что чертежами занимались почти до марта. За это время Сергей с обеих сторон обеспечил портал надежными запорами. По его словам, в будущем это уже напоминало бункер. Здесь же мы пока никак не могли разгуляться. Правда, забор от соседей укрепили и подняли. Теперь Фроскин как бы сдох не мог пробраться в наш курятник. Хотя кур Павлина Конкордиевна и перевезла на новое место, но пес продолжал устраивать диверсии под хлипким забором. Нужно свою собаку завести, и кота, чтобы мышей ловил, решил Серега и пошел в будущее воплощать свой замысел. Собака и хорошая, у Ситниковых когда-то была. Померла от старости, а новую Иван Григорьевич брать не стал. Кота же порвал все тот же Фроскин-бандит. Но в новом доме были другие условия и другие соседи. Хорошенького рыжего котенка Серега принес быстро. А насчет собаки решил со мной посоветоваться. «Давай чуть позже», — предложил я. «С собакой заниматься нужно, а у нас дел не в проворот». Архитектор, получив 10 рублей за моральный ущерб, наконец одобрил проект доходного дома с магазином на первом этаже. Можно было уже набирать строителей и заказывать материалы. Радует, что сейчас в этом регионе более 40 кирпичных заводов, озвучил Серега прочитанную в интернете информацию. Да что там те заводы, одно название, скептически заметил я. Город они снабжают, и очень хорошо, столько всего строится. Завязок среди строителей у нас не было, но тут я вспомнил о Лукьяне Кузьмиче и навестил его. Каким-то образом купец был уже в курсе, что я купил дом за 5000. Это сразу добавило мне уважения с его стороны. В нашу проблему Лукьян Кузьмич вник быстро и пообещал обеспечить не только материалом, но и рабочими. Ведение дальнейших переговоров я предоставил Сереге. У нас же совместное предприятие, вот пусть он и решает вопросы со строителями, а я займусь ремонтом старого дома Ситниковых. Зря я, что ли, столько материалов покупал. Конечно, теперь самому придется все делать. Флигель, конюшню и прочие хозяйственные постройки мы планировали снести. Сергей предположил, что рано или поздно наступит момент, когда наши преобразования в прошлом скажутся на будущем. И кто знает, что в результате произойдет. Может закрыться портал или еще что-то случится. Для такого случая мы должны иметь склад всего того полезного, что здесь пригодится. И где это все хранить? Подвал не настолько большой. Потому Серега предложил на месте хозяйственных построек и флигеля выстроить склад этажа в 3 и без особых изысков. Тупо из кирпича с крепкими дверями и запорами. А дом хотелось обеспечить удобствами 21 века. Я даже место под канализационную яму присмотрел. Будем откачивать из нее стоки по мере заполнения. В доме должен быть теплый туалет. Пока Павлина Конкордиевна радовалась новому дому, я преобразовывал старый. Без помощника было сложно. Подумав немного, пригласил соседского Ваську. Парнишка смышленый, на роль принеси-подай вполне годился. Велел Ваське не болтать о том, что видит в доме. И пацан действительно благоразумно молчал. Слухов, что я делаю гипсокартонные потолки и покрываю деревянные полы красивым ламинатом, не было. Мы случайно разговорились о собаках. Васька рассказал, как у него погиб пес. Умный был, все понимал. А казаки пьяные ехали мимо. Мальчишка всхлипнул. Зарубили верного, еще и посмеялись. «Хочешь, собаку подарю, такую, чтобы охраняла?» – предложил я Ваське. «Ни мамка не разрешит, – говорит, – нам самим скоро есть нечего будет. Тогда я беру собаку себе, а ты будешь служить мне и растить охранника». Заметив недоверчивый взгляд, добавил: «Рубль в месяц. Серега, алабая купи», – поставил я другу задачу. Обещал Ваське собаку-защитника. Заодно его в доме поселим как наемного работника. Пора уже обзаводиться своими преданными людьми. Мальчишка сообразительный. Я с ним математикой позанимался. Читать он тоже умеет. Алабая Сергей принес через 3 дня. Щенок вызвал умиление у всех, кто его видел. Ваське я сразу внушил, чтобы собаку не баловал. Прежде всего это охранник, а не игрушка. Перечислил основные принципы дрессировки. Командой поставил пса на особое довольствие. Павлина Конкордиевна почему-то воспротивилась, но Серега заверил ее, что, когда пес подрастет, воров можно будет не опасаться. По поводу воров у Павлины Конкордиевны уже был пунктик. Слишком много вещей натащили мы в дом. Хозяйской рукой Павлины Конкордиевны все ковры были прикрыты холщовыми дорожками, по которым нужно было ходить, чтобы не портить ворс. Ужасно пошлые, бордового цвета с кистями шторы, которые Серега купил где-то на распродаже, теперь все время закрывали солнечный свет. Это чтобы не выгорали обои на стенах. В целом Павлина Конкордиева дорвалась до своего женского счастья. Одно ее смущало, что могут найтись лихие люди и позариться на это добро. Так что Элабай в роли будущего защитника дома был в тему. Дед Лукашка нашел себе 2 помощников на конюшню. Правда, Маруська их почему-то называла бездельниками. Чтобы они не бездельничали, я предложил приобрести еще 2 лошадей. Мое предложение было воспринято на ура. Сергею Павловичу не по статусу извозчиков нанимать, заявила Павлина Конкордиевна. Серега же лошадей не особо жаловал, но мужественно терпел, когда приходилось ездить по делам. Стройка дома была в самом разгаре. Закончили фундамент, начали привозить материалы, которые нужно было охранять и контролировать. В старом доме тоже много чего требовалось. Но сам я физически не мог это сделать. Выслушав очередные мои стенания по поводу того, как много я хочу и мало могу, Сергей привел бригаду строителей, быстро распределил между ними обязанности и слинял, сообщив, что вернется вечером. В мои же обязанности входило покормить работников. И я не сразу сообразил, что меня смутило в их одежде. Только через 15 минут дошло, что Серега привел народ через портал из нашего времени. Сами строители так и не поняли, где оказались. Со двора я их не выпускал и бдительно за ними следил. За неделю рабочие решили все поставленные перед ними задачи. Установили дровяной водонагреватель в подвале, провели центральное отопление. Попутно снесли ненужные печи, переместили кухню и устроили в доме туалет с ванной,